Мы тут ходим по бульварам под зонтиками, все время в напрасных, бесполезных хлопотах, а там какой-то другой, совсем непонятный нам мир, где любят и страдают, надеются и ждут лучшего. Берилев болезненно поморщился, сделал рукой неопределенный жест. Но Мари не дала ему говорить. «Погоди. Моя мама утверждает, что мы почти разорены и тратит в день столько же, сколько этим людям хватило бы на год жизни. Почему все так перепуталось? Они трудятся с утра до ночи, а мы все это так легко растрачиваем. И жандармы на улицах между ними и нами». «Это несправедливо, согласен», — наконец прервал ее Николай Алексеевич. «Но одним, даже самым глубоким сочувствием, этого не изменить. Ты знаешь, мое детство прошло среди таких вот людей. Ведь я дворянин только по рождению. Мы были очень бедны, и у нас не было крепостных. Товарищи моего детства — это простые крестьянские ребятишки. И ты права, там совсем другой мир. Он чище и нравственнее нашего». Мари всхлипнула и прижалась к плечу Николая Алексеевича. Он поднял руку, обнял ее за плечи, погладил по волосам, успокаивая. «Почему, для чего люди так жестоки друг другу и несправедливы?» — горестно спрашивала Мари, и плечи ее вздрагивали от почти готовых сорваться рыданий. «Разве нельзя все устроить иначе, справедливее? Я понимаю, что это не сразу, не вдруг, но ведь что-то надо делать, а мы что делаем? Я, ты?» «Я учу матросов грамоте», — тихо отозвался Николай Алексеевич. Мари, приподняв голову, продолжительным взглядом посмотрела в его чистые, ласковые глаза. Спокойное удовлетворение ясно обозначилось на ее лице, и она тихо и уже покойно сказала: «Да, ты прав. Это то, что сейчас важнее всего. Надо идти навстречу друг другу, им и нам». Эрнестина Федоровна проснулась внезапно, будто спасалась от чего-то, испугавшего ее во сне. Открыла глаза и, задерживая дыхание, посмотрела на окно. Сквозь плотные шторы плоскими косыми лучами в комнату рвался яркий солнечный свет, и в его упругих струях то поднимались, то опадали мелкие блестки пылинок. Она встала, с неприятным удивлением обнаружив, что совсем забыла только что привидевшиеся ей и, несомненно, имевшие прямое отношение и к ней, и к Федору Ивановичу. Осталось беспокойство, словно затаившийся огонь под пеплом. Быстрыми движениями длинных пальцев она потерла виски, но ощущение невозможности вспомнить недавнее сновидение не прошло. Непроизвольно ее глаза остановились на фотографии мужа, находившейся в нише бюро. Странный грустный взгляд Федора Ивановича, обращенный на нее, задел, растревожил. Она накинула на плечи халат и, подойдя к окну, распахнула шторы. Потом почти машинально подошла к бюро и села напротив фотографии. «Мир вам, тревоги прошлых лет!» — беззвучно прошептали ее губы. Но что-то все-таки мешало откинуть этот, как бы просящий защиты, взгляд мужа. То ли след былого счастья в душе, то ли призрак грядущих событий. Невольно она подумала о Федоре Ивановиче. Все соединилось в нем: неотвратимая святость и неизбежное зло. И сразу в памяти что-то ожило, и неясные сгущенные тени каких-то фигур начали свое еще неопределенное, нестройное движение. Она сомкнула глаза, напряглась, пытаясь усилить, соотнести зыбкое видение с утренним сном. Казалось, еще чуть-чуть, и смутные образы сомкнутся в стройную картину событий. Но все оставалось по-прежнему. взгляд мужа и мучившие ее воспоминания. Дотянувшись до фотографии почти бессознательно, она положила ее плашмя, точно пытаясь отрезать себя от прошлого, загасить робкий привет уходящей жизни. Но все это уже не могло исправить настроение. Какое-то время она сидела, оцепенелая, безмолвная, широко открытыми и красными от недосыпания глазами. Потом ей под руку попалась рассыпанная на бюро пачка писем мужа, которые она всегда возила с собой. Взяла одно из них, раскрыла, поднесла к глазам. «Что же произошло в твоем сердце, если ты стала сомневаться во мне, если перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня? Все? И что в сравнении с тобой все остальное? Ничто. Я завтра же, если будет возможно, выйду к тебе. Не только в Овстук я поеду, если это потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли деле ты сомневаешься и не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения. Знаешь, милая моя кисонька, мысль, что ты сомневаешься во мне, заключает в себе нечто такое, что способно свести меня с ума. Итак, любовь моя к тебе — лишь вопрос нервов, и ты говоришь мне этот вздор с выражением покорной убежденности. Известно ли тебе, что со времени твоего отъезда я, несмотря ни на что, и 2 часов сряду не мог считать твое отсутствие приемлемым? Напрасно я упрекаю себя в малодушии, в безумии, в болезни, в чем угодно. Ничто не помогает. Это сильнее меня». Она хотела отбросить письмо, написанное в первый год его близости с Денисевой, но что-то удержало ее руку. «А знаешь, что еще больше разбередило этот цепкий инстинкт, столь же сильный, столь же эгоистичный, как инстинкт жизни? Скажу тебе без обиняков. Это предположение, простое предположение, что речь шла о необходимости сделать выбор. Одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы дать мне почувствовать бездну, лежавшую между тобой и всем тем, что не ты». Она брезгливо передернулась, глаза ее колючие насмешливо сузились. Она подумала с немым гневом, какие галантности! Но что-то заставило ее снова потянуться к пачке с письмами. Может, именно здесь между строк написано то, что недосказано им, недослушано ею. «Милая моя кисонька», — привычным обращением начиналось его следующее письмо, посланное неделю спустя после первого. «Ты никогда не узнаешь, и слава Богу, тех мук, которые ты причинила мне, лишив меня своего присутствия.